Как Иванушка-дурачок царевну спасал. Былина. О том не ведали зловредный дятел в лесу и жаба поганая на болоте, как вскочил я на коня своего Крутобокого и поскакал, на ночь глядя и на звезды глядя, спасать красавицу-царевну полногрудую из рук Кощеевых, из пещеры колдовской под горой, заминированный в охренелом лесу, где за каждым кустом упырь, а за каждым деревом живоглот, а на каждом пне людоед, и всех их от так вот одним щелчком победил по очкам и ввиду явного преимущества по рогатым харям им настучал, костяные черепа попинал, бороды козлины оборвал и под колючей проволокой, новыми штанами елозя, радиомолчание соблюдал и ни единого матерного слова не вымолвил, а еще и коня за собой протащил, и конь благородных кровей, племенной жеребец все терпел и не вякнул. Хотя было нам чего крикнуть по случаю, по поводу, по адресу идиота этого бессмертного с иголкой в яйце и грыжей в паху. Мордоворот сушеный, личинка жабья, гуашь плакатная, ни одному нищему не подал, ни одной сиротке не пожалел, не мылся, отродясь, и пленной царевне не позволял, зубов не чистил и даже нужник, сволочь, доской забил и бумагу унес». И крепились мы с конем изо всех наших сил, особенно я крепился, молока с огурцами напрасно поев, и абсолютная тишина с превеликим трудом стояла, и в тишине не напролом шли, а дерзким фланговым обходом через библиотеку, где и полегчало нам, особенно мне, и по коридорам по узким, по длинным, где картины краденые, понавешаны, ерунда, туфта, мазня всякая. Не петрил Кощеюшка ни хрена в искусстве. Даже конь мой плевался, а конь не верблюд, и его плевок дорогого стоит. Через решетки страшные, через бассейн с крокодилами, через яму со змеями, через дверь с шипами не пошли мы, а на лифте спустились, так удобнее, к самому логову, гнезду ублюдкову, где красавица-царевна полногрудая, пленная, уже только для приличия отнекивалась, и кое-чего, кое-куда уже не против была. А сам ублюдок при короне и с сабелькой под икру из шампанское ей перспективы расписывал, дескать, одного только нижнего белья на три жизни хватит, и драгоценностей в подвалах вагон, и знакомых крутых пруд-пруди, и билеты любые хоть куда завсегда, и мужчина-то он ядерный да крепкий, и после вечерних новостей ему на простынях равных нет. И в доказательство потрогать попросил, и очень удивился, когда не нашлось. Послушали мы с конем и заржали, громко заржали. У меня рупор, и у него рупор жестяной на морде закреплен. И не глупая шутка это была, а военная хитрость. И оглохшего да испуганного разбили мы его на голову, и в куски разнесли, и в порошок стерли, и по стенам размазали, а ему хоть бы хны. Тут и вспомнил я наказ матушкин, мудрые слова ее, вещий голос ее старушкин. «Не лез бы ты, Вань, в эту авантюру, того, гляди, без башки домой прискачешь». Но мудрость конская, это не глупость человеческая, а память конская — большого архива стоит. И напрягся конь, и подумал конь, и вспомнил, и сказал: «Слабость его в иголке его, а иголка в яйце». А где яйцо, не сказал. То ли не знал, то ли забыл, то ли чего их коней не поймешь. И размахнулся я, и в курятник побежал, и всех курей потоптал, а яйцо нашел. И иголку склизкую в руках держа, арестовал подлеца бессмертного, и права ему зачитал, и подписку с него содрал, и руки ему назад, и в рюкзак его запихал, то есть в сумму переметную, но с лямками, и на коня взвалил, и под прохладным ветерком табачком подымил, и коню дал курнуть, и винишко хлебнул. И уже солнце спустилось, и где помягче нашел, и красавицу-царевну полногрудую пьяненькую... Но это уже не ваше дело.